Глава 18. Я просыпаюсь снова одна, но встаю на этот раз медленнее. Понимаю, что Юра на улице, нежится на солнышке, которое заглянуло в окошко. Я облизываю губы, чувствуя на животе засохшие пятна, на груди влажные подтеки. Это что, Юра всю ночь не ел, получается? Обмакаю тряпочку, стирая с живота и груди липкие пятна. Потом надеваю на себя лифчик, футболку, кое-как заплетаю косу. Мне бы в зеркало, хотя и так понятно, что вид у меня не самый привлекательный. Наверное, для всех, кроме Булата, которого возбуждает и моя огромная грудь, и мой послеродовой живот. Понятно, что чуть сдувшийся, но все же. Ему нравится мое тело, и этот факт вызывает недоумение. Хотя не намного больше того факта, что вчера я познакомила его с королевским величеством оргазмом. Довести себя до него пальцами – это скорее шут, который не снимает напряжения, а еще больше раздражает. А вчера? Не могу решиться выйти из дома, посмотреть ему в глаза. Это ж надо было так намассажировать, чтобы мое тело не просто откликнулось, а предала меня самым подлым образом. Не, мне кажется, там в тюрьме он тоже какие-то курсы проходил. Наконец, собираюсь с духом, делаю шаг вперед. Булат по пояс голый, с влажными каплями на спине что-то вколачивает в землю. Ровно как вколачивал свой язык в мой клитор. Сережа его местонахождение вообще не интересовало, а я и не настаивала. Довольствуясь тем, что давал мне любимый. «Что ты там мнешься? Иди ребенка корми. Я зря, что ли, вчера массаж твоим сиськам делал?» Поворачивает он голову, отходит, и я ахаю. Люлька. Настоящая. Ее можно чуть покачивать, не сильно растрясая мозги малышу. Я подбегаю, осматривая ее со всех сторон. Даже зайцы вырезаны, волки, медведи. «Знаешь, должна признать, руками ты работать умеешь». Не поднимаю глаз, рассматривая каждую линию новой кроватки. Но Булата это не устраивает, и вскоре мое лицо поднимается под давлением. Оказывается, напротив его. Он такой высокий, что мне остается лишь запрокидывать голову. «Только руками?» «Ну, а ты точно в мужской тюрьме сидел?» Булат смеется, запрокидывает голову, обнажая зубы. Такой опасный медведь, временно подобревший. В ней, иди, корми сорванца. Много шума от него сегодня. А чего не разбудил? Чтобы ты сил поднабралась. Для чего? Тут же напрягаюсь, на малыша беру в руки и открываю грудь. Почему-то при Булате уже и стесняться кажется глупым. Он некоторое время смотрит, как жадно Юра обхватывает сосок, потом хмыкает, словно это его заслуга. «Для чего? Опять меня сосать заставишь?» «А придется заставлять?» «Придется. Если ты мне один раз помял клитор, не значит, что я с радостью начну мять твои Фаберже, понял?» «Понял, не дурак. Зачем получать удовольствие, когда можно сопротивляться и делать все, чтобы ебать мозги себе и мне?» «Знаешь что? Хочу многое сказать, но его тяжелый взгляд вынуждает меня замолчать. Ты пеленки ему менял?» «Менял. Пойдем сегодня на озеро. Там рядом поляна с ягодами есть. Можем набрать». «Озеро?» «Да, должно прогреться, так что поплаваем. Да парня твоего нормально искупаем». «Опять меня привяжешь?» «Зачем? Просто я понесу Юрку, а ты рюкзак». «Но он, наверное, тяжелый. Я не убегу. Я же не знаю, куда». Оказывается, оргазм прочищает мозги. «Докармливай и собирайся. Идти пару часов придется. С собой все самое необходимое». «А, типа чего?» «Ой, я забыл, что у тебя ничего нет». Уходит он в дом, а по дороге конем ржет. Придурок. «Озеро, малыш. Возможно, нам повезет, и он утопится там». «Я все слышу». Только тебе лучше утопиться со мной, если не хочешь быть съеденным медведем. Я думала, ты шутил про них. Невольно оглядываюсь, прислушиваясь к шорохам. Ну, если тебе так проще, то думай, что шутил.